Часть третья. Метаморфозы. Глава первая. Сполох за окном сделал снимок, и огненный клуб с ревом вкатился внутрь. Грохот зазубренным жалом внедрился в мозг, дробя сознание в прах, в первобытную пыль. Аня открыла глаза. Было темно и тихо. Молочный рассвет едва замутил щель между штор. Шершавый язык цеплялся к мягкому небу, не позволяя сглотнуть. В горле першило. Запертый кашель царапал что-то на стенках. Ха-ар-мар-га-рет. Искажённое «Хар-Маргарет» с немецкого. Усечённая цитата «Золотые волосы твои, Маргарита, пепельные волосы твои, Суламиф» из стихотворения «Фуга смерти» Пауля Целана, посвященного Холокосту. За секунду до пробуждения Аня успела почувствовать, как атомный взрыв мгновенно вытянул влагу из ее тела, оставив в постели мумию, сохлую, как пустая хитиновая оболочка. Сердцебиение, вызванное паническим приступом, мало-помалу стихло. Очень хотелось пить. «Ничего страшного, просто заложен нос», — успокоила себя Аня. Обычно, когда был насморк, ей снились змеи. И раз уж она проснулась живая и невредимая, надо собраться с духом, выпростаться из нагретого кокона и добрести до ванной. Хотя это утро впечаталось в ее память по совершенно другой причине, червячок отдышки зародился именно тогда. Нос, отказавшись дышать, отвечал теперь только за обоняние. Всю носоглотку ниже словно забили на зиму пакли от сквозняков. Позже в Москве, уже после их возвращения из Германии, у Ани начались затяжные гаймориты с изнурительной головной болью, и опытный детский лор сказала, выписывая рецепт, что хорошо бы летом отправить девочку в Крым, а через год, что, наверное, придется прокалывать пазухи, но сперва удалим аденоиды и посмотрим. Пообещала, что будет не больно и быстро, просто чуть-чуть неприятно. Зато потом можно мороженое сколько хочешь, хоть сразу две порции. В детскую ведомственную поликлинику на Солянке Аня с мамой ездили как на работу. До Кировской на метро, потом на гремучем трамвае, от памятника Грибоедову три остановки и после немного пешком, мимо Баптистской церкви, на церковь совсем не похожей, просто старинный дом, про которую мама сказала, что там шпионаж, связи с Западом и запрещенные книги, провезенные контрабандой. Обычная церковь тоже скрывала в себе страшную тайну, но совершенно другого сорта, связанную со смертью. Перед похоронами туда привозили покойников. В остальном такой уж зловещей угрозы она вроде бы не представляла. Может быть, потому что дядя Валера Мовчан, папин лучший друг и вылитый Жан Габен, курировал патриарха. Что это значит «курировал»? Аня толком не знала, но слово внушало уверенность, что источник опасности взят под контроль. Глава вторая. Очередь на операцию двигалась медленно. Было не страшно и хорошо, что медленно, потому что с собой была книжка Джейн Эйр, и хотелось успеть закончить, пока не вызовут. Дочитала, а все не звали, и теперь уже хотелось, чтобы поскорее. Шуметь было нельзя и заняться нечем, так что приходилось вполуха слушать, как очередь обсуждает какую-то дочку. Позорит отца, когда у него должность такая ответственная. А она с фарцовщиками икшается и ходит в лебяжьем манто даже летом, как на шарнирах. Сравнение было не очень понятное, но интересное. Аня представила, как при ходьбе шарниры немного потрескивают и скрипят. Из кабинета тем временем вышел в слезах бледный, как смерть, мальчик в джинсах и в свитере с Микки Маусом. И внутри у Ани все похолодело. Женщина с пышно уложенной сединой, под газовой с люрексом, сиреневатой косынкой, явно ему не родная, и до того просидевшая неподвижно, отдельно ото всех, с вещами в руках, молча его одела и увела. «Ишь, какой модник! Мидовский интернат!» — зашипела им вслед компетентная очередь. Вспыхнул фонарь. «Школа-интернат УТ-МИД СССР в поселке Юность Щелковского района для детей советских дипломатов, работавших за рубежом. Самое престижное среднее учебное заведение Советского Союза. Сперва пристегнули ремнями, как в самолете, к жесткому креслу. Потом к подлокотникам примотали запястья. Лодыжки привязали к деревянным ножкам. Закапали в нос новокаин, но все равно было больно и слышно, как с треском, стягивая петлей из упругого тростника, рвут по кусочкам живое мясо. Женщина-врач оказалась другая. Мороженое она запретила, только ангин не хватало. И Аня с мамой пошли в кафетерий в доме с фигурами пить молочный коктейль. Талый пломбир глотался тугими солоноватыми сгустками, и долгожданный ноябрьский снег за витриной шел по бульвару, как скучный, бессмысленный фильм для взрослых, не вызывая ни радости, ни волнения. От большого глотка вдруг заложило уши. В глазах потемнело, и небо, и снег, и молочный коктейль стали черными, а силуэты деревьев, уже облетевших, вспыхнули белым. Аня сморгнула, мотнув головой, и все стало как было. В декабре, когда горло почти зажило, Аню отправили в Евпаторию, в детский лор-санаторий. Туи и кипарисы в снежных чехлах придавали курортному городу сонное сходство с домом-музеем, куда привезли на экскурсию группу сопливых школьников. Даже прибой, скованный льдом, казался закупорен для сохранности в бирюзовую стеклотару. Волны, застигнутые морозом, замерли неподвижно, как по команде в игре «Море волнуется раз». На этот пароль у всех санаторских был выработан рефлекс. Замирали всегда после полдника, в час, отведенный подвижным играм, как на свой лад их понимал здешний режим. Подчиняясь его расписанию, 40 стерильно-сиротских дней проползли, как плацкартный состав, вдоль пустого перрона. Но, как бы там ни было, хвойные ванны и черная грязь Сакского озера сделали свое дело, даже вопреки Аниному оцепенелому неучастию. Зимняя одышка отступила, но проклятый насморк, изменив стратегию, вернулся к Ане летом под видом сенной лихорадки. Глава 3. Жизнь их семьи отчетливо разделилась на до и после отъезда из ГДР. Анино гарнизонное детство было чем-то похоже на дачное. Забранный проволокой участок мира легко обнимался мысленным жестом, включая в себя столько приключений, сколько было нужно, чтобы не оставить места скуке и продолжительной грусти. Вереница невзгод, цеплявшихся друг за друга с упорством клопов-солдатиков, появилась с того дня, когда перед самым отъездом в Союз обе девочки Ветруков заболели ветрянкой. Температура у младшей метнулась к отметке 40. От зуда она не могла уснуть, ее рвало и знобило. У измученной матери все валилось из рук. Отец, с отвращением глядя на груды разнокалиберного багажа и кисловарёных детей в зеленую крапинку, багровел, угрожая вот-вот взорваться. В разоренной квартире сгущалось предчувствие катастрофы. В свой срок оно разрядилось, хотя и иначе, чем ждали притихшие домочадцы. Перед погрузкой в старенький газик, поданный, чтобы везти Ветруков на русский вокзал в Вюнсдорфе, на имя отца пришла телеграмма с известием о гибели младшего брата. Автомобиль с двумя офицерами и рядовым шофером попал под ракетный обстрел на пути в Кандагар. Все трое скончались мгновенно вследствие прямого попадания. Смысл этих слов Аня поняла сама, без объяснений. Первый месяц-другой в Москве предполагали пожить у родителей, но теперь все планы висели на волоске. Старый Ветрук свалился с инфарктом, и только железная воля Натальи Григорьевны удерживала ее саму на грани нервного срыва. Решили, что будет разумнее, если Ирина, вдова Василия-младшего, временно к ним переедет. И предстояло понять, как теперь всем разместиться в двух комнатах. Пока там у них все образуется, Тонина мать забрала Аню в Ригу. Чтобы не пропустить половину четверти, в школу пришлось пойти по соседству, на той же улице у Пиша, в старом красивом доме, вплотную притиснутом к желтой цековской пятиэтажке из кирпича, в которой жили каханчики. Среди кучерявых облаков голубого школьного потолка реяли полуприкрытые тогами ампутанты. Этот с обрубком крыла, тот без руки, этот без ног или, того хуже, обезглавленный варварской позднейшей перепланировкой. Вместо коричневых, как у Ани, ученицы носили под фартуком синие платья, а октябрятские звездочки цвета сухой мандариновой корки. Чтобы не выделяться, она тоже купила себе такую в газетном киоске, но все было бестолку. В столовой Анина миска с холодной медузой из теста, плававшей в молоке, оставалась стоять нетронутой. На уроках латышского ее пересаживали на Камчатку, пока весь класс хором читал с доски по-латышски. «Наш дом, ваш дом, их дом, чей это дом?» Переливая из склянки в склянку дзинькающее наречие. К концу урока слова и кусочки фраз, словно аптечные пузырьки, выстраивались шеренгой где-то на дальней полке сознания, рядом с немецкими фразами и словами, которым отец научил ее, чтобы могла сама вежливо сделать в кафе несложный заказ или в каком-нибудь экстренном случае выпалить как пулемет. «Их бин кузен! Их бин ди дохта! Айнес, советиш, офицерин!» Искаженная «Я русская, я дочь советского офицера» с немецкого. Хотя худо-бедно могли объясниться по-русски почти все восточные немцы. В доме у каханчиков царило непривычное уныние. У Ильи Леонидовича были служебные неприятности, и, приходя с работы, он машинально съедал свой ужин и запирался в спальне. Тамара Демьяновна тоже была сама не своя. Анино сердце рвалось к маме в Москву. Но на вокзальной площади после маленькой Риги, похожей на уютные немецкие городки, обреченно притихла и сжалась в зябкий комочек. Окружающее пространство безудержно разбегалось сразу во всех направлениях, словно кто-то снаружи его надувал, как шарик. Ростом с кузнечика, посередине, вцепившись в мамину руку, понуро стояла девятилетняя Аня, охваченная чувством экзистенциального одиночества. В первый день в новой московской школе комиссия Гуроно проверяла у 3-го В технику чтения. Аня вошла в число лучших и получила в дневник пятерку. На математике вызвалась выйти к доске и получила еще одну. После второго урока был завтрак — сырки в шоколаде. Настроение у Ани уже почти наладилось, когда на перемене после 3-го к ней подошел одноклассник в очках и пионерском галстуке, тоже попавший в тройку лучших чтецов. Ткнув указательным пальцем Ванину звездочку, он во всеуслышание сказал, что она фальшивая, после чего повалился на пол и громко заверещал. Удар пришелся в челюсть, как учил отец. Мальчика подняли с пола и повели к врачу. Ане красной ручкой написали замечание в дневнике и велели маме завтра прийти в школу. Дома Аня здорово влетела. Мама ей сказала, что в Москве так себя ведут только дикари, которые привыкли жить в лесу. «Как можно быть такой грубой? Ты же девочка!» «Ты же девочка!» — поддакнула в тон маме младшая сестра, которой только что поставили пластинку для исправления прикуса. От этих скучных слов на Аню накатила душная тоска. И она подумала, что с превеликой радостью осталась бы в Германии и жила бы в лесу в полном одиночестве, добывая себе пропитание охотой и собирательством. Как индейцы. Спасибо, хоть отец ее не отругал, когда пришел с работы, только усмехнулся. Выслушав все стороны, завуч постановила, что, хотя мальчик не прав и должен признать это перед всем классом, Анина вина гораздо тяжелее. Красного галстука Аня Ветрук пока недостойна. Поэтому в пионеры ее примут в последнюю очередь, при условии, что она успеет ко дню рождения Владимира Ильича исправить свое поведение. А до тех пор пионерская организация будет за ней пристально наблюдать. Наказание было суровым. Весной в музее Ленина в пионеры принимали только отстающих. Лучшим из лучших галстуки уже повязали перед 7 ноября в мавзолее. Всего через месяц в день образования Советского Союза, на ВДНХ та же процедура предстояла хорошистам. На следующий день пионерская организация благополучно забыла об Анином существовании и не вспоминала о нем больше до самого апреля. В числе отстающих она хором прочла наизусть торжественное обещание и, как предписывал протокол, оставила октябрятскую звездочку в общей насыпи в центре музейного вестибюля. С тех пор, приходя каждый год на обязательную экскурсию, Аня с первого взгляда могла распознать в этом кургане из звездочек единственную свою. Глава 4. В первое время в чужом сером городе, чья огромность никак не вмещалась воображением, к Ане отовсюду, будто многоножки, сползались слухи о детях, пропавших и найденных после с удавкой на шее и почему-то в ботинках с отрезанными мысками. Некоторые возвращались немые и обескровленные, со свежим швом ниже ребер или повязкой поверх пустой глазницы. В шоколадной конфете, предложенной в скверике ласковым незнакомцам, могла оказаться бритва, в яблоке — иголка, в Монпансье — снотворное. Псих с зараженным шприцем подстерегал в троллейбусе. Вагоны метро кишмя кишели проказой. Приступы тоскливого страха случались и в предыдущей Аниной жизни, но ими ей удавалось почти безболезненно пренебречь, как скользящими в поле зрения мушками, неустранимыми, но и не искажающими сколь-нибудь заметно картину мира, в целом скорее благополучного. Было, например, очень обидно услышать вдогонку от сверстников-немцев «Русиш Швайн». Но это, во-первых, случалось не так уж часто, а, во-вторых, никогда не имело к тебе личного отношения. При более близком контакте неприязнь моментально сменялась доброжелательным любопытством. До одури жутко бывало вдруг обнаружить фашистский крест на могиле русского кладбища рядом со школой. Каждый ведь знал, что чертить их нельзя, потому что опять начнется война. И когда видели на асфальте, старались скорее стереть и нацарапать кирпичным осколком звездочку поверх, не отрывая руки. И если крест не стирался, то запереть его, как за решетку, в квадрат из четырех клеточек. И все же глумление над могилами относилось к случаям вопиющим. Своих неонацис немцы и сами стыдились, и ненавидели их едва ли не больше, чем русские. Как, должно быть, стыдился Анин отец, две ночи не спавший дома и вернувшийся только к полудню третьего дня, двух рядовых дезертиров, напавших в ближайшем лесу на девочку-немку, которых он арестовал и отправил под трибунал. И как ненавидела сама Аня, наткнувшись в эти же дни за детской площадкой на Беньку, пропавшую накануне. В дом ее взяли подростком, диким и еще долго не позволявшим брать себя на руки, так что узнать ее пол им удалось не сразу. Мама, приняв за кота, назвала ее бегемотом. В конце концов, кошка сбежала, и Аня нашла ее уже мертвой. Бенька валялась на пустыре среди кустиков желто-зеленого молочая, с открытыми стеклянными глазами и глубоким следом на боку, безошибочно узнаваемым, от солдатского кирзача. Глава 5. После случая с Бенькой ей окончательно запретили одной выходить за ограду. И стало нельзя сбегать ни на поле через дорогу за молодой кукурузой, ни за земляникой в перелесок, ни навестить знакомую Хельгу, жившую с родителями недалеко от их части в старом маленьком доме у заброшенной мельницы. Так ее Аня с тех пор и не видела. Дел, впрочем, было по горло и без того. В сосняке за домами солдаты построили вышку с лестницей, а напротив, метрах в 50, вкопали что-то похожее на турник. И всем было ужасно интересно, что же это будет. Натянув трос, приладили блок с двумя рукоятками. И, наконец, стало понятно. Крепко схватившись, прыгаешь с вышки и плавно съезжаешь. А кажется, что летишь над землей все эти метров полста. Вроде тарзанки, но еще лучше. Летом катали на пустыре ролики и шарики от подшипников, заодно служившие внутренней валютой. Кто больше загонит в лунку чужих, в конце забирает весь выигрыш. Вместо рогаток делали самострелы, пулявшие по уговору только пайковым горохом. К брусочку из дерева приколачивалась с одного конца резиновая петля, с другого — прищепка. Специально для нужд вроде этой отец подарил Ане маленький молоточек. Навалявшиеся повсюду пустые гильзы польстился бы разве кто-нибудь из мелюзги, да еще девчонки делали из них кукольные вазы для букетиков. Нерастрелянные патроны, настрого запрещенные, очень ценились, особенно трассирующие, за которыми при стрельбе тянулся, как за кометой, искристый хвост. Анин одноклассник на ее глазах бросил такой в огонь и потерял два пальца. Для старших раз в год проводили зорницу с лесным палаточным лагерем и общим ночным костром, но Аня до этого счастья не доросла. Поначалу, повиснув на рабице, было занятно следить за учениями на полигоне. По кромке его обступали кряжестые березы, и по причине такого соседства их кривизна как-то нарочно бросалась в глаза. Кора в природных подпалах казалась обугленной, а изъяны, которые можно было бы счесть чертами прелестного своеобразия, наводили на мысли об инвалидности. Всякий объект цилиндрической формы на территории части неукоснительно красился и штриховался под бересту. Настойчивая примета советских гарнизонов вне всякой связи с географией. Также неистребимы были размалеванные покрышки в роли цветочного палисада. Но никогда и нигде, как за ним, не встречались они больше в таком упоительном множестве. Великолепные ирисы-шпажники, в семьях ее подруг, до обидного простенько именуемые петушками. Их дивная живопись была быстротечна до слез, и сезонная перемена в прозрачности воздуха и преломлении света казалась итогом согласного увядания. Тени теряли свою глубину, тускнели рефлексы, краски теплели и делались более очевидными. Сразу после ирисов зацветали розы и правили бал, сменяя друг друга до самого октября. Ближе к концу июля одна от другой зажигались тигровые лилии с бдительной парой пожарников в каждой горящей чашке. Но буйство их было недолгим, пыл угасал, а следом и лето катилось под горку. Пылящие по грунтовке БТРы и БМП не привлекали внимания в силу рутинности звука и зрелища. Рокот учебной стрельбы не отзывался испугом ни в мыслях, ни в мускулах. Редкостной птицей был вертолет со звездой на боку. Сбегались смотреть. Мечтали, чтоб сел. И сел. В точности посредине футбольного поля, где Аня золотыми от жучьего сока пальцами собирала в бутылку, уже до половины полную, божьих коровок, чтобы переселить их на пораженный тлей розовый куст у дома. Что приземлиться, не верилось до последнего. Но вертолет, замерев, повисел стрекозой и пошел на снижение. Аня увидела его первой. Это был праздник. Грохочущий ураган чуть не сбил ее с ног. Щетинку короткой травы в клеверном крапе пригладила, как утюгом. По трапу спустился прибывший с инспекцией генерал. Звание она определила издалека по его широким лампасам, стоя с разинутым ртом, пока на траву из бутылки лилось на свободу живое пятно. Растекалось, росло, испарялось жужжащими брызгами. Все шло по плану до вечера, когда ни с того ни с сего старый Дик, добрейший седой немецкий овчар, позволявший трепать себя за уши и седлать, общий баловень и любимец, которого, не в пример молодому задире топу, не опасались даже двухлетние, с яростным рыком бросился на прилетевшего ревизора. Пса пристрелили на месте. Глава 6. Быстро светало. Щель между штор сияла холодным блеском. Во рту было сухо и солоно. Свесив с дивана босые ноги, она размышляла, как бы, открывая дверь, не выпустить котят, чтобы в потемках не расползлись по всему коридору. Катька, обустроившись в гостиной, где ночевала Аня, принесла второй за год помёт, 8 мокрых комочков. Обсохнув, котята всегда оказывались разной масти, хотя мать у них была чёрная, только с одним небольшим пятном слева на шее. Она, как и Бенька, её предшественница, также бесстрашно сигала на улицу из окна. Поэтому папа надел ей на всякий случай ошейник, пластиковый ремешок от игрушечных часиков, чтобы все знали, что кошка домашняя. До Беньки и Катьки, ещё в Альтенбурге, у них был кот Тишка, серый в полоску Тихоня, но сдох, нализавшись отравы от прусаков. Отец обещал, что, вернувшись в Союз, они заведут собаку, боксёра, такого же, как у него был в детстве. Спорили, выбрать тигрового или гладкого. Здесь в квартирах собак не держали, а две немецкие овчарки, сторожившие свинарник в 2 километрах от городка, жили в будках и забегали дважды в неделю, когда выдавали пайки, проведать друзей и разузнать, как там дела на складе, вдруг есть ненужные кости. Паёк, иждивенческий и офицерский, включал в себя весь основной рацион, вплоть до конфет. Карамелек «Снежок» и гусиные лапки. Твёрдых, как плитка в подъезде, ирисок «Кис-кис», барбарисок, батончиков и мармелада «Балтика». Свежие овощи были с гнильцой, квашеные пахли бочкой. Под видом селёдки в мутном рассоле плавала скумбрия с сине-серебряной спинкой и списанной от хвоста к голове угловато-волнистой вязью. Были ещё консервы на выбор. Аня любила бычки в томате, особенно с серым солдатским хлебом и сухофрукты. Больше всего — закопчённые груши. Жилистую говядину привозили с большими костями. Свинина была своя. Чёрствый хлеб для свиней складывали в чистые баки, отдельно от мусора. В обязанности школьников входил ежегодный сентябрьский сбор желудей. Собирать уходили вглубь леса. Дело было азартное, шло состязание по командам. Леса в Саксонии, в окрестностях города Рагуна, где Анин отец прослужил последние 2,5 года, преобладали широколиственные, с орешником, старыми вязами и дубами, поэтому дикие кабаны, у которых они забирали часть корма, были вполне реальной угрозой, которая, впрочем, только подстёгивала их партизанский задор. Между лесными деревьями часто встречались плодовые — сливы, черешни, груши, остатки садов на месте сметённых войной деревень. На полянах случалось наткнуться на куст со спелой смородиной или высокие с Аню ростом махровые маки, пурпурные и голубые, с глубокими чёрными донцами. Изредка набредали на старые блиндажи. Ближе к концу весны, едва отцветали яблони, начинался лёт майских жуков. Перед закатом, когда удлинились тени и силуэт мухомора в центре песочницы стрелкой тянулся в сторону общежития, гул нарастал раздробленным эхом пролетающего кукурузника, сопровождая огненный диск в его ритуальном отходе ко сну. С наступлением темноты гул постепенно сходил на нет. В один год хрущей народилось так много, что даже, казалось, темнеет не в срок. С частым настойчивым стуком они врезались в оконные стёкла и попадали в глаза, влетали в квартиры и рты, путались в волосах. Как-то вечером после службы майор Лебедев, кажется, это был он, Аня, как мы помним, близорука, высокий и ладный красавец с каракулевой сединой, единственный в части носивший погоны с голубыми просветами, выстроил всех на детской площадке и отдал приказ собирать майских жуков в мешок от картошки. Зачем, никто не спросил. Это было как желуди, только еще интересней. Не на корточках шарить в траве, а ловить на лету. Общими усилиями до темна успели насобирать почти 2/3 мешка. Завязав его наглухо, Лебедев бросил мешок на лист толя, которым стелили крыши, плеснул из канистры соляркой и поджёг. От неожиданности у Ани перехватило дыхание. Но Лебедев объяснил спокойно, потормошив рогатиной горящую мешковину с ещё шевелящимися насекомыми, что это вредители, и что они губят посевы. Огня она не боялась. Любила большие костры и всегда помогала тушить сухую траву, которую в апреле кто-то обязательно поджигал, чтобы пламя не перекинулось на общежитие, выстроенное недавно на пустыре. Раз полыхнуло так сильно, что пришлось бежать в часть за пожарной машиной. Солдаты-пожарники ее знали. Когда мама забыла ключ и захлопнула дверь снаружи, они приехали к ним с длинной лестницей, и Аня, на зависть мальчишкам, залезла в окно на втором этаже, а один пожарный, поднимаясь следом, ее страховал. Но в этот раз было ужасно не по себе от жуткого смрада и вида продолговатых, сросшихся пламенем угольков. Следующим утром пришли два солдата и молча убрали горелых жуков. На этом борьба с вредительством прекратилась.